Глава 248. Вне обсуждений. Рядом с павильоном драгоценных камней, здания в пределах 1000 футов превратились в руины. Земля была заполнена потоками крови. Многочисленные кости были разбросаны по округе. Кроме того, повсюду можно было увидеть останки бесчисленных людей, зомби и монстров. Эти детали создавали картину чистилища. Беловолосый старик с молодым лицом плавал в воздухе над этими развалинами. Старик был одет в голубое одеяние даоса с триграммами. Он был главой бессмертного культа Вознесения Небес, старейшиной даоса Мучином. Он держал в руке кисточку. Внезапно она выпустила много полос белого света, которые метнулись и крепко связали молодого человека с серебряными волосами. Рядом с этим молодым человеком лежали тела троих людей. Человек, чье лицо было раскрашено красным, женщина с вуалью ее лице и пухлый мужчина в купеческой одежде. Все они были учениками Люана. Глаза этих трех людей выглядели пустыми, поскольку в них не было сияния. Кроме того, вокруг них полностью отсутствовала аура жизни. Однако на их телах не было ни малейших травм. Там также присутствовали 4 человека в синей одежде с триграммами, 3 мужчин и женщина. Они стояли вокруг старейшины даоса Учина и, казалось, ждали чего-то. На их лицах было почтительное выражение. Они все еще могли смутно слышать шум сражения, который, казалось, доносился издалека. У одного из них была высокая и пухлая фигура. Его лицо выглядело иссохшим. Похоже, он не был даосским священником. Скорее, он выглядел как высокопоставленный военный офицер. У другого мужчины была длинная борода, которая имела 3 нити. Его черты лица выглядели изысканно, и у него был довольно стойкий вид. У третьего человека была чистая и элегантная аура. У него была высокая фигура и прямая осанка. Старый меч висел у него на спине в косом положении. На поверхности меча можно было увидеть несколько слабых следов. Четвертая и последняя из них была женщина. Она была прекрасной даосской монахиней среднего возраста. Она держала в руке белую, как нефрит, кисточку, с торжественным выражением на лице. Старейшина даос Чен встряхнул свой кисточкой, и молодой человек с серебряными волосами подлетел ближе и остановился перед ним. Серебристоволосый юноша посмотрел на него, и его глаза наполнились обидой. Но он, казалось, находился под каким-то ограничивающим заклинанием, так как он не мог открыть рот и заговорить. Старейшина даосу Чен протянул левую руку, и 5 пальцев прижались к голове юноши, как когти. Затем его рука испустила взрыв белого света. У мужчины с серебристыми волосами на лице появилось выражение боли, и его глаза постепенно опустили. Старейшина даосу Чен отстранил свою левую руку через мгновение. Тем не менее, седовласый юноша все еще был связан. Его руки безвольно опустились рядом со его телом, и в его глазах был пустой взгляд. Он был совершенно неподвижен, как будто мертвая рыба. Через некоторое время белый свет в руке старейшины даоса Учина стал ярче. Затем его кисточка испустила огромную массу белого пламени, охватившую серебристоволосого молодого человека, и в следующий момент он был сожжен дотла. Кисточка снова испустила белое пламя, которое упало на тела других подмастерьев Люана, и 3 тела людей исчезли подобным образом. «Учитель, ты нашел какую-нибудь полезную информацию?» – спросил высокий и пухлый мужчина. Старейшина даосу Чен задумался на мгновение, затем его губы слегка сдвинулись. Окружающие 4 люди поклонились в сторону старейшины даоса Учина, затем они улетели вдаль, в гостинице, где-то в городе Небесного Ю. Более 20 последователей культа Вознесения Небес в синих одеждах бросились в гостиницу. Казалось, что их возглавляет высокий и пухлый человек. Один из этих учеников привел странную собаку, у которой было 6 ушей и 1 необыкновенно большой нос. Хозяин гостиницы вышел вперед, когда увидел их. Пухлый даос задал ему несколько вопросов. После этого один из учеников культа бросился на задний двор. Вскоре все ученики бессмертного культа появились в одном из дворов гостевого дома. Странная собака обнюхала двор и комнату. Затем она начала яростно лаять. Даос, который привел странную собаку, громко свистнул. Затем собака повернулась и бросилась наружу из гостиницы, как безумная. Лица окружающих людей просияли от счастья, и они быстро последовали за собакой. Зеленые и желтые травы, казалось, распространялись на земле, как ковер, насколько мог видеть глаз. Мелкие пруды иногда встречались в этой пустыне. Красивое отражение белых облаков, плавающих в голубом небе, можно было увидеть в воде прудов. Внезапно в этой пустыне появился силуэт человека, который двигался через нее, как хищный гепард. Этот одетый в серую одежду человек был никто иной, как Шиму. Он только что сбежал из небесного Ю. С тех пор, как он покинул город, он продвигался на север. Его целью было добраться до нации Дацинь, где находилась секта небесного демона. Внезапно сердце Шиму часто забилось, когда в его голове раздался голос попугая Кая. «Шиту, похоже, кто-то следит за тобой». Его голос едва умолк, когда золотой свет вспыхнул перед глазами Шиму. Затем в его сознании появилась картинка. Он увидел команду солдат, которые ехали на крепких лошадях. Это были даосские священники бессмертного культа. Шиму увидел, что они в настоящее время проезжают мимо пруда, который Шиму прошел несколько минут назад. Затем они поскакали в том же направлении, что и Шиму. Один из передовых даосских священников держал странную собаку, которая имела очень уродливый вид и шесть ушей. Сердце Шиму задрожало от страха. Он топнул правой ногой по земле и изменил направление. Полчаса спустя Шиму двигался вперед с очень высокой скоростью, но выражение его лица постепенно становилось все более серьезным. Дело было в том, что он изменил направление несколько раз подряд в течение этого периода. Но казалось, что команда этих даосских священников постоянно следила за каждым его действием. Более того, они продолжали соответствующим образом корректировать свое направление и следовать за ним. Шиму был уверен, что эти всадники преследуют его, и он догадался, что они могли внимательно следить за его маршрутом благодаря этой странной собаке. По всей вероятности, настоящая ци поднялась внутри его тела. Затем он осторожно ударил ногой об землю и прыгнул на 10 футов вперед. С течением времени его скорость увеличивалась с большим отрывом. Фактически, он даже превзошел скорость бега быстрой лошади. Но у его противников, по-видимому, были редкие и сильные кони. Поэтому Шиму практически не имел возможности сбросить преследователей. Напротив, он чувствовал, что может в конечном итоге растратить огромное количество своей настоящей ци, если так долго будет двигаться на высокой скорости. Поэтому через некоторое время он остановился. Он обернулся и молча посмотрел назад. Вскоре группа из 20 конных воинов бессмертного культа Вознесения Небес приблизилась к нему. Высокий и толстый даос спрыгнул с лошади. Он, казалось, был лидером этой группы. Шиму увидел, что на теле этого человека вспыхнул золотой свет. Затем позади него появился волшебный образ. Все его тело было покрыто золотым доспехом, и в руках он держал два золотых молотка. Шиму увидел это, и на его груди вспыхнула тень злобного питона. Затем большое количество черных чешуек появилось на поверхности его тела и обернуло его, как броня. Затем аура вокруг тела Шиму также значительно возросла. Фактически, он мгновенно достиг вершины завершающей стадии Сянь-Тянь. После этого на его теле появилось черное и красное сияние. Затем оно конденсировалось в два слоя защитных экранов. В то же время он вынул из-за пазухи два волшебных талисмана. Одно было зеленого, а другое золотого цвета. Одним из них было заклинание золотой звезды, нарисованное на коже трехголового питона. Другое было обычным заклинанием возвышения тела. Затем он одновременно разорвал их. Сразу замерцали золотые и зеленые лучи света. После этого тонкий слой зеленого сияния и толстый, золотого, также появились на поверхности тела Шиму. Маленькая светящаяся звезда вспыхнула за головой Шиму, когда он активировал магический талисман. Затем он очень быстро пробормотал что-то. В следующий момент перед его телом появился белый защитный экран, расположенный снаружи других двух щитов. Шиму выполнил эти действия очень гладко и согласованно. Фактически, он не сделал ни малейшего небрежного движения. Казалось, что он заранее набросал эту стратегию. Волшебный образ позади пухлого мужчины в золотой броне взмахнул рукой, и золотой свет вырвался наружу. Это был золотой молот, который он держал в правой руке. Правая рука Шиму переместилась, и в его ладони появилось черное лезвие. В следующий момент на поверхности лезвия вспыхнуло пламя. Затем Шиму помахал правой рукой, и красный светящийся полумесяц появился в воздухе. Затем он вспыхнул и устремился вперед, чтобы встретить золотой свет. Одновременно его фигура стала нечеткой, когда он переместился в сторону, чтобы уклониться от удара. Текущая скорость Шиму, казалось, достигла крайней точки. Это произошло потому, что он одновременно использовал силу четырехглавого питона и заклинание возвышения тела. Взрыв. Раздался громкий грохот. Огненный полумесяц лезвия рухнул и рассеялся, когда он соприкоснулся с золотым светом. Но золотой свет не остановился ни на секунду. Он бросился к Шиму и приблизился к нему почти мгновенно. Шиму изогнулся, и золотой свет пронесся мимо его плеча. Однако защитные щиты Шиму, сформированные вокруг его тела, были разбиты и рассеяны золотым светом. Однако атака не могла повредить Шиму, поскольку он только задел его чешуйки. Шиму почувствовал внезапную боль, а затем быстро оправился. Он не получил тяжелых травм, кроме незначительных трещин на его чешуйках. Более того, Шиму уже переместился на 50 или 60 футов от своего первоначального места. «Подождите минуту, прежде чем вы начнете. Ваше превосходительство, по-видимому, является старейшиной бессмертного культа Вознесения Небес. Я верно все понял», — Шиму открыл рот и сказал. Высокий и пухлый даосский человек несколько раз оглядел Шиму. Затем на его лице появились следы удивления, когда он сказал: «Мальчик, ты полагаешься на многие странные вещи. Я вижу, что ты очень хорошо практикуешь как боевые, так и магические искусства. Кроме того, ты также овладел техникой тотема варварской расы. К сожалению, ты столкнулся с этим человеком, поэтому я советую тебе быть послушным и сдаться мирно. Я могу проявить милосердие и оставить труп неповрежденным, если ты расскажешь мне о местонахождении Люана. На самом деле, я также могу помочь твоей душе обрести мир». Пухлый человек вышел вперед, когда он сказал это, и встал на месте, где Шиму стоял минуту назад. Затем в правой руке золотого бронированного волшебного образа, который находился позади него, появился еще один золотой молот. Другие ученики бессмертного культа также спешились со своих лошадей и помчались вперед. Они разделились на две группы и окружили Шиму с обеих сторон. «Похоже, что старейшина меня неправильно понял, я не принадлежу к культу Темной Луны. Я признаю, что Люан и я знаем друг друга, но мы знаем друг друга недолго. Более того, наша встреча была совпадением. Итак, я действительно ничего не знаю о его местонахождении». Шиму всунул свою левую руку в рукав и схватил серебряный волшебный талисман, пока он говорил: «Мальчик, ты хорош в красноречии, но не забывай, что ты попал в руки этого человека. Этот даос, естественно, умеет отличить истину и ложь», — ответил пухлый человек. Его голос едва умолк, когда руки золотого волшебного образа двинулись, и вспыхнули две золотые вспышки. Внезапно случилось странное. В воздухе между этими двумя мужчинами появилась масса черного дыма. Затем из вздымающегося черного дыма вышел силуэт человека. Его тело было покрыто белым доспехом. Его лицо было скрыто за маской. Он шел очень быстро, хотя под ним не было опоры. На самом деле казалось, что он ступает по ровной земле. Его фигура излучала грозную ауру, столь же глубокую, как море. Шиму понял, что силуэт, идущий по воздуху, в действительности был Ян Ло. Сердце его сильно сжалось, и он сразу же бросился назад. «Мальчик, ты действительно член культа Темной Луны». Рот золотого волшебного образа открылся, и он издал жужжащий звук. Затем два золотых огня выбежали из его рук и бросились к Ян Ло, который все еще находился посреди черного дыма. Но на теле Ян Ло вспыхнул черный свет, и он исчез из поля зрения. Два золотых огня прошли через место, где только что стоял Ян Ло, и направились прямо вдаль. Затем они взорвались, как два маленьких золотых солнца. Пухлый человек почувствовал что-то странное, и его сердце внезапно охватило плохое предчувствие. Он развернулся вместе с золотым волшебным изображением позади него. Одновременно в руках волшебного образа снова появились два золотых молота. Он едва выполнил это действие, когда масса черного дыма вспыхнула недалеко от него, и костяное копье, покрытое белым пламенем, потянулось к нему оттуда. Руки золотого волшебного образа двинулись и соединили два золотых молота перед собой. В результате молоты обрушились на костяное копье. Бэнг, раздался громкий звук. Золотые и белые лучи света промелькнули мимо. Однако золотые молоты превратились в хрусталь и исчезли в воздухе. Затем костяное копье, обернутое белым пламенем, двинулось вперед и проникло в грудь золотого магического образа с огромной силой. Поп, раздался глухой звук. В груди золотого волшебного изображения возникло отверстие. Но тогда броня вокруг его тела испустила ослепительный золотой свет, который помешал копью проникнуть дальше. Но его лицо исказилось в агонии, и золотое сияние на его теле тоже немного потускнело. Пухлый человек воспользовался этой возможностью и развернулся. Нельзя было сказать, когда в его руке появился меч. Кроме того, на поверхности этого меча был вырезан круг мелких магических символов. Сильные волны магической силы распространялись во всех направлениях, как водяная рябь. Затем из края меча внезапно хлынули горячие и золотистые огненные волны. Глава 249. «Верни мне мой цветок». Пухлый даос поднял руку, и медный меч появился в его руке. Затем несколько волшебных символов начали течь по поверхности меча, и размеры клинка претерпели резкое изменение. Меч мгновенно вырос до размера дверного затвора. После этого поверхность меча испустила ослепительный золотой свет. Кроме того, на поверхности лезвия вспыхнуло пылающее пламя. Казалось, что огромный медный меч может даже расколоть небо. Затем меч обрушился на голову Ян Ло, неся с собой огромную громовую мощь. Но Ян Ло быстро отбросил костяное копье. Затем черный дым обернулся вокруг его тела, и его фигура исчезла с глаз. Ян Ло снова появился рядом с пухлым человеком в следующий момент, но медный меч не стал дожидаться, когда Ян Ло сделает ход. Он вспыхнул и снова атаковал Ян Ло. Казалось, что меч был тенью, которая следовала за его телом. Пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло, и он исчез в воздухе среди вспышки черного света. Следовательно, атака меча оказалась бесполезна, так как она снова обрушилась на воздух. Инструмент духа. Шиму находился в воздухе, увидев этот меч. Он был удивлен этим. Шиму собирал информацию, относящуюся к духовным инструментам. Когда был в небесном Ю, инструменты духа считались особыми магическими инструментами, которые были сделаны из каких-либо духовных материалов. Единственное различие между инструментами духа и магическими инструментами заключалось в том, что инструменты духа можно было помещать в тело, чтобы медленно увеличить его внутреннюю силу, а также силу духа. Более того, духовные инструменты могли в значительной степени стимулировать силу духа. Они также могли помочь своему хозяину использовать свое духовное чувство за пределами его тела во время конфронтации с врагом. Фактически, владелец оружия мог легко применять различные виды наступательных методов в соответствии со своими пожеланиями. Другими словами, инструмент духа был эквивалентен помощнику. Тем не менее, духовные материалы, которые использовались для изготовления таких инструментов, были очень скудными. Таким образом, существовала возможность того, что когда-нибудь они могут перестать существовать. Поэтому специалисты по изготовлению таких инструментов попытались изучить альтернативные методы. Они провели исследования и вскоре разработали новый метод создания духовных инструментов. Для этого нового процесса требовалось огромное число камней духа. Этот метод позволял материалу поглощать большое количество духовной энергии. Однако, считалось, что духовые инструменты, прошедшие такой процесс переработки, уступали прежним инструментам духа. Однако их сила по-прежнему считалась далеко выходящей за пределы возможностей магических инструментов. Дело в том, что большинство духовных инструментов, которые существовали в мире в эти дни, были изготовлены с помощью более нового процесса. Их называли духовными инструментами, но в действительности они попадали в категорию инструментов искусственного духа. Тем не менее, это считалось символом статуса, если кто-то обладал инструментом искусственного духа. В конце концов, инструменты духа играли решающую роль в усилении силы того, кто их использовал. Однако стоимость создания таких инструментов была значительно выше. Таким образом, только воины уровня Земли и несколько звездных магов могли позволить себе владеть ими для личного использования. Эти мысли мгновенно промелькнули в голове Шиму. Тем не менее, он заметил, что даосы, окружившие его, собирались пойти на сближение с ним в любой момент. Первая волна атаки состояла из трех туманно-белых мечей Ци и трех зеленых лезвий. Они устремились к Шиму с трех разных направлений. Более того, они обладали удивительной и внушительной аурой, которая перекрыла ему пути к бегству. Это нападение было организовано шестью даосскими священниками уровня Сянь-Тянь. После этого оставшиеся 10 или более священников Хаутянь тесно окружили Шиму. Некоторые из них были вооружены саблями, а у других были мечи в руках. Некоторые из них также держали в руках странное оружие. Их оружие окружало либо плотная холодная аура, либо пылающее пламя, либо сильные порывы ветра. Затем они обрушились на Шиму со всех сторон. Тем не менее, белый защитный экран неожиданно появился на теле Шиму со вспышкой яркого света. Шиму не обратил ни малейшего внимания на эту неминуемую атаку, которая закрыла все небо, приближаясь к нему. Вместо этого он обернулся и бросился в сторону туманного белого меча Ци. Он проскользнул мимо этого меча Ци в течение секунды. Одновременно он протянул левую руку, и облако белого ци выстрелило из нее. Оно приняло форму белой цепи и устремилось вперед. Затем она окружила худого и высокого даосского фехтовальщика, который только что застрелил этим белым мечом ци. След изумления промелькнул в глазах высокого даосского священника. Затем, зеленый цвет настоящей ци начал просачиваться и выпирать из всего его тела, как будто он хотел разорвать цепь белой ци. Но затем огненно-красное лезвие вспыхнуло и обрушилось на этого даоса. Он разрезал его вдоль талии на две половины. Поток крови хлынул, разливаясь повсюду вместе с его внутренними органами. В это время на тело Шиму со всех сторон обрушились различные атаки. Прозвучал громкий взрыв. Несколько огненных лезвий взорвались, упав на тело Шиму. Лучи света рассеялись во всех направлениях от этого взрыва. Это сопровождалось сильным порывом ветра, который просвистел в воздухе. Следовательно, белый щит на теле Шиму начал тускнуть с очень высокой скоростью. Настолько, что это можно было увидеть невооруженным глазом. В итоге он рухнул, а другие атаки упали прямо на черные чешуи Шиму. Снова раздалась серия грохочущих звуков, сопровождающихся массами дыма. Свист. Шиму выскочил из дыма. Одежда на верхней части его тела была разорвана. Это обнажило его крепкий и мускулистый торс, покрытый слоем твердых черных чешуек. Он остановился на мгновение. Затем фигура Шиму вспыхнула, и он появился перед другим таинственным священником Сянь-Тянь, как призрак. Этот даосский священник держал в руке клинок. Шиму взмахнул рукой, и 13 пылающих клинков сорвались с его меча. Они устремились к священнику Сянь-Тянь вместе с двумя другими священниками уровня Хао-Тянь, которые стояли рядом с ним. В воздухе раздались два душераздирающих крика. Два священника Хао-Тянь, которые окружили Шиму, были убиты в одно мгновение. Но священник уровня Сянь-Тянь взмахнул своим клинком крест-накрест и рассеял атаки Шиму. Затем он воспользовался возможностью и отскочил назад, чтобы сбежать. Тем не менее, Шиму изверг изо рта два облака белой ци. Облака белой ци были извергнуты с такого короткого расстояния и под таким хитрым углом, что они ударили священника даоса уровня Сянь-Тянь прямо в грудь. Взрыв. Взрыв. Дождь крови разбрызгивался по округе. Настоящая ци даоса в голубой одежде защищала его тело. Однако она была разгромлена и раздавлена. В результате область его груди была изуродована волнами ци. Окружающий воздух также был пронизан неприятным запахом. Ах, ах. Раздались еще два крика. Еще два священника Хао-Тянь появились в поле зрения Шиму, когда был убит священник даос в голубой одежде. Однако в следующий момент они были обезглавлены и упали в лужи крови. Внезапно все тело Шиму вспыхнуло. В это время три даосских священника уровня Сянь-Тянь окружили Шиму, и они заняли позицию, подобную копейщикам, чтобы применить странный стиль атаки. Затем два длинных лезвия, окруженные зеленым сиянием, и один длинный меч, который излучал мерцающий синий свет, обрушились на голову Шиму. Внезапно перед Шиму появилось облако черного дыма. Затем из дыма вылетела белая тень копья и окутала трех даосов. Ах-ах-ах! Снова раздались три коротких крика. Три тела жрецов Сянь-Тянь были изуродованы множеством ударов и травм, и они упали на землю, пока их тела продолжали дергаться. Затем огромный медный меч, который был в воздухе все это время, обрушился вниз. Но фигура Ян Ло вспыхнула и бесследно исчез. Пухлый даос пылал от гнева, увидев это. Шиму воспользовался возможностью и бросился на другого даосского священника в черном, который держал в руке длинный меч. Он еще не приблизился к нему, но в левой руке Шиму появилась темная тень. Кроме того, в его правой руке вспыхнуло облако вздымающегося огня, смешанного с бесчисленными красными лезвиями. Затем они атаковали одновременно и поглотили противника. С самого начала битвы и до этого момента прошло время всего пары вдохов. Тем не менее, шесть даосских жрецов уровня Сянь-Тянь уже покинули этот мир. Внезапно над головой Шиму появилась волна страшной ауры. Эта пылающая и огненная волна заставила дыхание Шиму сбиться. Сердце Шиму забилось от страха, и он тут же сделал несколько шагов назад. Он поднял голову и яростно посмотрел вверх, но его зрачки не могли не сжаться в следующий момент. Это был огромный медный меч, который преследовал Янь Ло. Раздался звук чи-чи. Огромный медный меч обрушился с неба, как молния. Тело меча было обернуто слоем пылающего золотого пламени, и он падал на Шиму с удивительной скоростью. Шиму понял, что избежать этой атаки невозможно. Его глаза широко распахнулись, и он взревел. Он соединил короткий шест с лезвием, и великолепное красное и зеленое сияние замерцало на поверхности объединенного клинка. Шиму готовился решительно встретить огромный медный меч, когда за ним внезапно вспыхнуло черное свечение. За ним последовал силуэт Ян Ло, который вышел из воздуха. Шиму увидел, что в его глазницах пульсировало пламя души бледно-пурпурного цвета. Затем на поверхности костяного копья вспыхнула масса белого пламени. После этого копье, казалось, превратилось в белый поток света и бросилось вперед, чтобы приветствовать медный меч. Два оружия собирались столкнуться друг с другом, когда медный меч внезапно отклонился со своего пути и скрутился вокруг костяного копья, как молния. Пылающее белое пламя на поверхности костяного копья потухло, когда оно соприкоснулся с золотым мечом. И, как только это произошло, на поверхности копья появилось несколько мелких трещин. Костяное копье развалилось на куски и превратилось в серый дым. Затем оно было поглощено золотым пламенем, и оно постепенно исчезло в воздухе. Пламя души в глазах Ян Ло запульсировало. Тем не менее, у него не хватило времени, чтобы спланировать следующий шаг, так как медный меч появился перед ним и обрушился на его голову. «Ха-ха, злая тварь, ты отправишься туда, откуда ты пришел!» Пухлый человек громко рассмеялся. Волшебный образ в золотой броне позади него выглядел намного тусклее, чем раньше. Однако эта блаженная улыбка его застыла на его лице в следующий момент. Он увидел, что правая рука Ян Ло стала нечеткой и схватила его меч. Это означало, что он не мог снова переместить его. Но затем золотое пламя быстро собралось на поверхности золотого меча и окутало правую руку Ян Ло. Но рука Ян Ло была все еще оставалась целой и неповрежденной, хотя она была покрыта золотым пламенем. Ян Ло повернул голову, слегка открыл рот и издал беззвучный крик в сторону тучного человека. Цвет лица Даоса резко изменился. Он повернул правую руку и вытащил два блестящих магических талисмана. Тем не менее, пухлый человек не мог предпринять никаких действий, поскольку он почувствовал, что в его мозг внезапно проникли несколько остроконечных ножей. Это вызвало у него острую боль и головокружение. Его рука задрожала, и волшебный талисман упал. Затем Ян Ло появился позади него в облаке черного дыма. Он держал золотой меч в правой руке. Затем его левую руку окружила дымка серого цвета. И затем еще одно копье оказалось зажато в его пальцах. Белый свет вспыхнул. Костяное копье вонзилось в волшебный образ в золотой броне, которое было позади пухлого мужчины. Волшебный образ испустил огромное количество великолепного золотого света. Затем несколько магических символов начали течь на поверхности костяного копья, и в воздухе появилась белая электрическая дуга. Взрыв. Раздался грохочущий звук. Волшебный образ в золотой броне в конце концов рухнул и рассеялся после нескольких повторяющих ударов. Тело пухлого человека задрожало, и его лицо побледнело. Следы изумления также промелькнули в его глазах. Тем не менее, он почувствовал легкий озноб в груди, когда костяное копье пронзило его сердце в следующий момент. В его глазах появился недоверчивое выражение, когда он посмотрел на свою грудь. Сначала он сделал несколько бесполезных подергиваний. Затем он перестал дышать. Затем Ян Ло взмахнул ладонью, и голова пухлого человека разорвалась, словно арбуз. Затем из его сокрушенной головы вылетела масса белого света. Ян Ло открыл рот и выпустил силу притяжения. Белый свет погрузился в его рот. Бледно-фиолетовое пламя души в его глазницах слегка запульсировало. Затем цвет пламени немного углубился. Внезапно в воздухе раздалось множество жалобных криков. К настоящему времени все жрецы уровня Сянь-Тянь были истреблены. Таким образом, ни один из оставшихся священников Хаутянь не мог противостоять Шиму. Они были убиты им в течение дюжины или более вдохов. Эта странная собака убежала. Внезапно с неба раздался крик попугая «Ва! Ва!». Шиму посмотрел вдаль и увидел, что собака с шестью ушами уже пробежала дистанцию в 1000 футов. Фактически, она бежала с чрезвычайно высокой скоростью, и казалось, что она летит. Шиму бросил черное лезвие и короткий шест. Затем в его руке вспыхнуло великолепное сияние, когда в его пальцах появился лук расщепления небес и стрела. Он взял стрелу левой рукой и потянул тетиву. Лук согнулся в форме полумесяца. Свист. Стрела свистнула. Черная тень стрелы вспыхнула, покрывая расстояние в 1000 футов. Она пронзила голову этой странной собаки сзади и крепко прибила ее к земле. Шиму едва вздохнул с облегчением, когда почувствовал, что ледяная аура окутала его тело. Сначала он был ошеломлен этим. Затем он увидел, что Ян Ло стоит недалеко от него с левой стороны. Все его тело было покрыто белым доспехом. Ноги Ян Ло были опущены, и он плыл в воздухе. Он бросил медный меч на землю, тот уже вернулся к своей первоначальной форме. Затем два бледно-пурпурных пламени души в его глазах запульсировали, и белое пламя вспыхнуло на поверхности костяного копья, которое он держал в левой руке. После этого Ян Ло указал наконечником копья на Шиму. «Верни мне мой цветок», восхитительный и мелодичный голос девочки лет 13-14 раздался в голове Шиму. На мгновение Шиму онемел. Их встреча состоялась через такой короткий промежуток времени, но Ян Ло успел далеко продвинуться за этот период. Фактически, он достиг уровня Земли. Даже его интеллект заметно улучшился. Однако Шиму не ожидал, что его собственное призванное существо выставит ему требования. Это полностью отличалось от сведений, полученных им от молодого мастера Ю. Шиму столкнулся с гневом Ян Ло, но ему нечего было сказать в ответ. В конце концов, он явно был виноват, когда предложил идею обмена цветами. Попугай Кай собирался спуститься с неба, но увидел эту напряженную ситуацию. Итак, он поджал свои крылья и взлетел еще выше в небо. Глава 250. Превращение императорского духа аура вокруг тела Ян Ло становилось все холоднее с каждой секундой. Кроме того, пламя души в ее глазах испытывало жестокое колебание. Сердце Шиму задрожало. Он поспешно протянул левую руку и показал серо-черное кольцо, которое он носил на пальце. Он снял это кольцо с руки Чжагу. Это кольцо было на его пальце с тех пор, как он нашел его. Но Шиму привык хранить свои вещи внутри своего кольца обширной земли. Ян Ло, это хранилище. Ты можете хранить внутри него свои любимые вещи. Его очень удобно использовать. Как насчет этой вещи в качестве компенсации за потерю твоего цветка? Шиму связался с Яном Ло через свой разум и быстро все объяснил. В левой руке Шиму засиял свет, когда он закончил говорить эти слова, и лук расщепления небес исчез из его руки. Затем снова вспыхнул свет, и в его руке появился лук расщепления небес. После этого Шиму схватил лук и спрятал его в свое хранилище. Затем он снял кольцо с левой руки. Холодная аура вокруг тела Ян Ло значительно ослабла, когда это произошло. Даже ее пламя души, казалось, стабилизировалось через какое-то время. Она смотрела на кольцо в правой руке Шиму и криво наклонила голову. Черный свет вспыхнул, и Ян Ло появилась рядом с Шиму в следующий момент. Затем она протянула правую руку и схватила кольцо, которое было в пальцах Шиму. Затем Ян Ло сделала то же, что и Шиму, и надела кольцо на палец левой руки. После этого из ее пальца вылетел шлейф серой ци и обернул кольцо. Затем серая ци рассеялась. Духовное чувство Шиму испытало волну колебаний. После этого Шиму потерял связь с кольцом Чжагу. Затем в руке Ян Ло вспыхнул луч света, и длинный меч ученика бессмертного культа Вознесения Небес исчез с земли. Кольцо снова вспыхнуло, и длинный меч снова появился на земле. Ян Ло сделала это десяток раз подряд. Затем она в конце концов прекратила. Она подняла левую руку перед своим телом и тщательно осмотрела ее. Казалось, что Ян Ло была в очень блаженном настроении. «Хорошо», — звонкий и восхитительный девичий голос прозвучал в уме Шиму. «Тогда ты появишься, когда я снова призову тебя», — спросил Шиму. Ян Ло продемонстрировала исключительно удивительное развитие во всех областях, будь то его интеллект или культивирование. Кроме того, Шиму также испытал гнев Ян Ло в минуту назад. «Это зависит от моего настроения». Ян Ло не стала ждать, когда Шиму снова что-нибудь скажет, и на поверхности ее тела появился слой черного дыма. Затем ее фигура стала нечеткой, и она исчезла. Казалось, она вернулась в мир мертвого духа. Шиму остался стоять там же, совершенно безмолвно. Он покачал головой, чтобы восстановить самообладание. Затем его глаза сверкнули, и он нетерпеливо подошел к тому месту, где стояла Ян Ло. Он увидел, что медный меч спокойно лежит на земле. Шиму поднял его и увидел, что рукоять меча состоит из цепочки из 108 медных монет. Однако они не обладали тем же ослепительным сиянием, которое видел Шиму. На самом деле меч выглядел темным и мрачным. Его поверхность была покрыта слоем мелких магических символов, и каждый волшебный символ обладал беспрецедентной сложностью. Идея внезапно осенила его, и он влил свое духовное чувство в медный меч. Крошечные магические символы загорелись на поверхности меча. Затем на его поверхности меча вспыхнуло золотое пламя. Сердце Шиму было наполнено волнением. Затем он начал подражать тучному даосу и взмахнул медным меч. В результате его магическая сила хлынула наружу. Медный меч начал подниматься напротив ветра и достиг размера дверного затвора. Но затем пылающее золотое пламя потемнело вместе с волшебными символами. Затем меч упал на землю, как мертвая вещь. Шиму был потрясен этим. Он хотел удержать меч высоко в воздухе так же, как это делал тучный даос. Но результат был очень разочаровывающим. Он покачал головой, взял меч и спрятал его в своем кольце обширной земли. Затем он подошел к трупу тучного мужчины. Он покопался в его одежде, чтобы что-то найти. Он нашел золотое кольцо на его левом среднем пальце. Он также поднял блестящий золотой волшебный талисман с земли. Шиму снял кольцо с пальца и надел его на левую руку. Затем он вылил на него каплю крови. После этого он влил в кольцо свой дух, чтобы исследовать его. Он был приятно удивлен, обнаружив, что пространство внутри этого кольца было значительно больше, чем в его собственном. Фактически, хранилище внутри него было эквивалентно трем комнатам. Кроме того, он также нашел в нем кучу духовных камней. Также внутри кольца имелось еще несколько вещей, но у Шиму не было свободного времени, чтобы изучить каждый из них прямо сейчас. Тем не менее, он нашел внутри кольца золотую книгу, которая вызвала его интерес. Он достал книгу и увидел, что на ее обложке было написано четыре слова: «Превращение имперского духа вознесения небес». Шиму собирался открыть ее, чтобы взглянуть на содержимое, когда голос попугая внезапно раздался в его голове. «Шиту, это нехорошо. Ситуация выглядит нехорошо. Поторопись, будь быстрым. В чем дело? Скажи мне ясно. Трое даосских священника, кажется, преследуют тебя. Они находятся всего в 100 милях отсюда». В следующий миг картина появилась в голове Шиму. Шиму увидел трех даосских священников, которые ехали верхом на необыкновенно быстрых лошадях. Они скакали по холмам. Судя по окружающим пейзажам, казалось, что Шиму прошел через это место некоторое время назад. У левого из этих трех всадников была длинная борода, разделенная на три части. Черты его лица выглядели зрелыми. У человека в середине был элегантный вид. Старый меч с несколькими отметинами косо висел у него на спине. Справа от него ехала красивая даосская монахиня. Шиму не мог ощутить ауру этих трех людей, но их стиль одежды и странного блеска в их глазах было достаточно, чтобы догадаться, что они были воинами уровня земли, такими же, как тот тучный человек. «Кай, я покину это место, найди меня через некоторое время». Лицо Шиму приняло холодное выражение. Он немедленно послал Каю сообщение в своем разуме. «Шиту, скорее беги, они слишком быстрые». Вновь раздался голос попугая. Шиму спрятал золотую книгу и вытащил сияющий серебряным светом волшебный талисман. Он ущипнул его пальцами и разорвал на куски. Появилась масса серебряного сияния и обернула его. Затем вспыхнул свет, и он исчез без следа. Через четверть часа на поле битвы появились трое даосских священников. Окружающий воздух был пронизан острым запахом крови. Искалеченные трупы были разбросаны повсюду вместе с их разрушенным оружием. Брови трех воинов нахмурились, когда они увидели эту сцену. Шестиглавная поисковая собака. Прекрасная даосская монахиня спешилась и опустилась рядом со стрелой, пронзенной через собачью голову. Цвет ее лица слегка изменился. Затем она опустила глаза. Ее фигура вспыхнула несколько раз, прежде чем она появилась рядом с трупом тучного туземца. Зрелый даос и элегантный молодой человек также сошли с лошадей и подошли ближе. Затем эти двое мужчин перевернули руки, и в них появилось античное бронзовое зеркало. Зеркало вспыхнуло и испустило по округе туманные желтые лучи света. Затем в том месте, из которого исчез Шиму, появилось множество плотных серебристых светящихся точек. Затем эти светящиеся точки вспыхнули и рассеялись в воздухе. Он использовал волшебный талисман телепортации, чтобы покинуть это место почти четверть часа раньше. Нелегко будет догнать его без шестиухой поисковой собаки. Пожилой даосский священник покачал головой. Смертельная атмосфера этого места заставляет думать, что брата Вана убило создание мертвого духа уровня земли. Кроме того, также кажется, что виновником этого должен быть Люан. Он единственный, кто способен вызвать такое грозное существо мертвого духа. Кроме того, тот факт, что оно использовало один удар, чтобы убить этих шестерых элитных учеников, также направляет на него все внимание, сказала прекрасная даосская монахиня. Этот Люан действительно был благословен богами, Его магическое культивирование достигло царства полной луны. Возможно, уровень его боевых искусств также простирается на царство Земли, сказал Даос со зрелым лицом. Хм, брат Ван не нашел бы такой трагической кончины в этой отдаленной пустынной местности, если бы он не действовал так агрессивно и безрассудно. Мы должны винить себя в этом. Люан не смог бы сбежать, если бы он столкнулись с нашей объединенной силой. Элегантный Даос холодно фыркнул, сказав это. Бесполезно говорить об этом. Все зашло так далеко. Сначала нам лучше вернуться и сообщить об этом, предположил пожилой Даос. Эти три человека похоронили тела учеников бессмертного культа Вознесения Небес. Впоследствии они отдельно кремировали кости тучного человека надлежащим образом. Затем они сели на лошадей и молниеносно поскакали в том же направлении, откуда пришли. Шиму стоял на вершине голого горного пика. Он смотрел вдаль. Некоторое время в небе витала темная тень. После этого она подлетела к Шиму и приземлилась. Это был попугай с разноцветными перьями. Кай приземлился на плечо Шиму, взмахнув крыльями. «Шиту, я не нашел следов преследования», — сказал Кай. Шиму кивнул, так как он также видел окрестности через глаза Кая. Уже прошло более месяца с тех пор, как он убил старейшину бессмертного культа. Сначала он постоянно кутался в занавеси страха и трепета. Ему повезло, что он мог покрыть большое расстояние на север с помощью талисмана телепортации. Но ему трудно было определить, есть ли у даосских священников бессмертного культа еще какие-то средства, чтобы преследовать его. Текущая сила Шиму показывала ему, что он не сможет сбежать, если его поймают эти три воина уровня Земли. Даже своевременная помощь Ян Ло не сможет его спасти. Более того, Ян Ло вела себя немного странно. Казалось, она равнодушна и холодна к его призывам. Таким образом, на этот раз Шиму не осмеливался ехать по главной дороге. Вместо этого он следовал по небольшим тропам на север, где находилась секта небесного демона. Тем временем через видение Кая, он обнаружил множество учеников бессмертного культа, которые блуждали здесь и там. Но, похоже, они не знали о местонахождении Шиму. Итак, Шиму он несколько расслабился. Шиму вошел на территорию, которая в настоящее время находился под властью королевства Великого Цинь. Великая нация Цинь была страной среднего размера, граничащей с королевством Лушань, и секция небесного демона считалась национальным культом Великого Цинь, так же, как бессмертный культ Вознесения Небес был почитаем в королевстве Лушань. Бессмертный культ и секта небесного демона всегда состояли во вражде друг с другом. Однако отношения между ними были не такими горькими, как с культом Темной Луны. Тем не менее, при нормальных обстоятельствах члены культа вряд ли могли попасть на территорию противоположной стороны. Поэтому бессмертный культ не осмелился бы преследовать Шиму здесь. Шиму наконец почувствовал облегчение. Он спрыгнул с горной вершины и продвинулся на север. «Шиту, мы направляемся в секту небесного демона?» – спросил Цай. «Что ж, это родительская секта секты черного демона. Поэтому нам не нужно беспокоиться о преследовании, когда мы ступим туда», ответил Шиму. Кай почувствовал волнение, услышав его слова. Дело в том, что Кай не был мужественной птицей, и в последнее время он переживал тяжелые времена. Таким образом, все это время он был охвачен затяжным страхом. Но Шиту, кажется, будет становиться все холоднее, когда мы продолжим двигаться дальше на север. Кай пошевелил крыльями и плотно закрывал свое тело. Это так, но мы еще не углубились в королевство Великого Цинь. Говорят, что большая часть северного континента покрыта снегом круглый год. На самом деле нация Великого Цинь также называется нация льда и снега. Шиму хорошо выучил карту. «О, я очень чувствителен к холоду», — ответил Кай, жалуясь. Шиму не обратил внимания на слова Кая. Вместо этого он сверил направление по карте, а затем пошел вперед. Церемония демон Ян была близка. Таким образом, Шиму должен был использовать оставшееся время оптимальным образом, чтобы попасть туда, если он захочет присутствовать на церемонии. Время прошло. В течение следующей половины месяца Шиму вошел в глубины королевства Великого Цинь. По мере того, как он шел дальше на север, ландшафт постепенно становился более плоским. Это ни в коем случае не означало приход осеннего или зимнего сезона. Однако вокруг было уже очень мало зеленой растительности. Он мог видеть только голые стволы и ветки. Температура также значительно снизилась. Настолько, что иногда можно было увидеть несколько снежинок, плавающих на ветру. Шиму стоял на холмистой возвышенности и смотрел в сторону большого города, который находился на несколько миль впереди. Из своей карты Шиму узнал, что этот город назвался Перевалом Восходящей Реки. Это был первый крупный город, с которым он столкнулся в глубине королевства Великого Цинь. Глава 251. Засада за горным перевалом Шиту. «Ты хочешь войти в этот город?» – спросил Кай. Шиму кивнул. Он долгое время блуждал по дикой глуши, поэтому ему нужно было пополнить свои запасы. Горный перевал занимал большую площадь. Очевидно, его нельзя было сравнивать с городом Небесного Ю, но он все еще оправдывал свое название. Большой город, расположенный на рубеже обороны. Стена города имела высоту в 70 или 80 футов. Для того, чтобы построить эту стену, был использован темно-красный камень. Стена выглядела очень грубой, и она была исключительно крепкой. Фактически, она выглядела как упавший темно-красный гигант. Вчера, по всей видимости, город пережил сильный снегопад. Таким образом, он был весь покрыт белым слоем. Это добавило ему экзотического вида. Шиму несколько раз оглядел город снаружи. Затем он надел красивую одежду и пошел в сторону городских ворот. Перевал Восходящей Реки был единственным городом в пределах сотен миль. В нем было двое входных ворот, одни на севере и другие на юге. Кроме того, многие небольшие города и деревни были расположены поблизости. Таким образом, постоянный поток людей втекал в город с обеих ворот. Фактически, за пределами городских ворот сформировалась длинная очередь. Шиму влился в поток людей и начал ждать в очереди. Несколько солдат королевства Великого Цинь были расположены у ворот города. Кроме того, рядом с ними можно было заметить двух людей в черных робах. Шиму бросил взгляд на этих двоих и заметил, что на их одеждах нет знаков или эмблем. Но Шиму догадался, что эти люди должны быть учениками секты Небесного Демона. Процесс досмотра людей, ожидающих входа в перевал Восходящей Реки, оказался очень легким и расслабленным. Фактически, он очень отличался от процедуры досмотра Небесного Ю. Таким образом, Шиму без проблем вошел в город после того, как заплатил небольшую плату за проход. Шиму окинул город широким взглядом и заметил, что его стиль существенно отличался от стиля Небесного Ю. Для постройки толстых башенок здания использовались только камни черного цвета с целью поддержания однородности. Город, очевидно, был не таким привлекательным, как величественная красота Небесного Ю, но в нем ощущалась какая-то грубая и безграничная аура. Шиму узнал кое-что от окружающих людей, пока ждал возможности войти в город. Этот город был разделен на две основные области – север и юг, соединенные широкой черной дорогой. Эта черная дорога была исключительно просторной. Фактически, она была достаточно широкой, чтобы разместить 4 или 5 карет бок о бок. Ряд магазинов можно было увидеть по обе ее стороны. Кроме того, поток людей тек через нее, как река. Следовательно, эта улица была полна суеты и шума. Кроме того, помимо этой главной улицы в городе было много районов второго уровня, но они были гораздо менее оживленными и процветающими, чем главная улица из черного камня. Шиму шел по главной улице, а его глаза смотрели в сторону магазинов по обе стороны улицы. Он заметил, что на этой улице были расположены всевозможные магазины, такие как магазин кожевенных изделий, кузница, магазин материалов, продуктовый магазин, рестораны и все прочее. Кроме того, там было множество специализированных лавок, которые продавали особые продукты королевства Великого Цинь. Этого было достаточно, чтобы заставить Шиму держать свои глаза широко открытыми от любопытства все это время. Кай также с интересом смотрел на свое окружение. Он издал несколько криков от волнения, и это заставило прохожих бросать на него косые взгляды. Шиму считал, что пассаж отличался от города Небесного Ю во всех аспектах. Шиму шел по улице со своим питомцем, но это привлекало к нему внимание людей. Поэтому Шиму бросил на Кая взгляд, чтобы тот вел себя спокойно и тихо. Шиму заметил множество людей секты Небесного Демона на протяжении всего города, поэтому он должен как можно скорее отправиться в секту, чтобы присутствовать на церемонии Демона Ян. Более того, он не должен привлекать к себе внимание, если это не было необходимо. «Шиту, ты что-то хочешь купить?» Кай покорно присел на плечо Шиму и спросил. Но Шиму не дал ему ответа. Вместо этого он остановился перед магазином с широкой витриной. На стене над дверью магазина висела надпись. На ней были три огромных символа: «Павильон сотен сокровищ». «Павильон сотен сокровищ» был магазином, где продавались все виды товаров. Его размер был довольно большим. На самом деле, там было 4 или 5 витрин. И, очевидно, Этот магазин превосходил соседние лавки во всех аспектах, как журавль в стае куриц. Поток людей, текущих через этот магазин, также был значительно больше, чем в других лавках. Слабая улыбка расцвела на лице Шиму. Он сделал шаг и собирался войти в магазин. Но затем его брови нахмурились, и он повернулся, чтобы посмотреть на левую сторону улицы. Что случилось? Кай отследил взгляд Шиму и посмотрел в том же направлении, что и он. Это место также было заполнено потоком людей, но оно ничуть не отличалось от других улиц. Ничего. Подозрительное выражение промелькнуло в глазах Шиму. Каким-то странным образом он почувствовал, что кто-то его изучает. Но это было только короткое мгновение. Настолько, что даже он не был уверен, не была ли это иллюзия или что-то еще. Итак, Шиму посмотрел в этом направлении только один раз. Затем он сделал шаг и вошел в магазин. Силуэт медленно вышел на левую сторону улицы из-за высокого здания. Это был молодой человек, которому, казалось, было около 20 лет. Он взглянул на павильон сотен сокровищ. Затем он вытащил что-то из-за пазухи и посмотрел на этот предмет. На его лице мелькнуло радостное выражение. Затем он обернулся и быстро зашагал прочь. В павильоне сотен сокровищ. Шиму сидел в отдельном кабинете, где ему также подали чашку чая. Кай сидел на одной стороне стола и был занят выбором закусок. Шиму поставил чашку, и на его лице появилась улыбка. Дело было в том, что Шиму не хотел терять время. Поэтому он выдал следы своей ауры Сянь-Тянь, когда проходил через ворота этого магазина. Следовательно, персонал немедленно провел его в эту частную комнату. Однако он также глубоко вздохнул. Он понял, что сила – это самое важное. Независимо от того, где он находился, через некоторое время раздался звук шагов. Дверь кабинета издала несколько скрипучих звуков. Затем мужчина средних лет в синей одежде открыл ее и вошел. Такой благородный гость украсил нас своим присутствием. Пожалуйста, простите меня за то, что не пришел поприветствовать вас надлежащим образом. Мужчина средних лет посмотрел на Шиму. Затем он приветствовал его широкой улыбкой. Ваше превосходительство очень скромны. Идея пронеслась в голове Шиму. Он выпустил дух из своего тела и пронесся над мужчиной средних лет. Затем он почувствовал его силу и понял, что тот также был воином Сянь-Тянь. Фактически, его культивирование находилось где-то между начальной и средней ступенями Сянь-Тянь, поэтому он был примерно на том же уровне, что и Шиму. Шиму был очень доволен. В эти дни он все больше осознавал чудесное применение своего духовного чувства. К сожалению, сила его духовного чувства была все еще очень слабой. Таким образом, объем, который он мог исследовать, был все еще очень мал. Этот друг выглядит незнакомым. «Я все еще не спрашивал уважаемого имени нашего друга», — сказал мужчина средних лет. «Муши», — Шиму задумался и назвал поддельное имя. «Итак, вы друг Му, могу ли я рискнуть спросить, что вы хотите купить в нашем павильоне?» Мужчина в синем казался простым человеком. Он не стал тратить слишком много времени на вежливость. Вместо этого он перешел прямо к делу. «Му хочет купить ци злого духа, лучшего, что у вас есть», — ответил Шиму. Шиму уже получил сущность крови обезьяны. Таким образом, ему нужно было купить ци какого-то злого духа. После этого он мог начать практику искусства разведения сильной злой обезьяны. Шиму хорошо понимал важность силы в своих сражениях. Он уже практиковал искусство разведения небесных слонов на его пике. Таким образом, он сосредоточился на повышении своей физической силы. И он мог достичь этого, только практикуя искусство разведения сильной злой обезьяны. Ци злого духа, слова Шиму застали мужчину средних лет врасплох. Что случилось? Не говорите мне, что у вашего благородного павильона нет такого товара, спросил Шиму. Наш магазин, естественно, имеет ци злого духа. И это совпадение, что мы недавно приобрели несколько экземпляров злой ци, ответил мужчина средних лет. О, это замечательно, сказал Шиму. Друг Му, пожалуйста, подожди минутку. Мужчина в синей одежде поднялся и пошел к выходу. Через четверть часа Шиму вышел из павильона сотен сокровищ с сияющей улыбкой на лице. Королевство Великого Цинь было достойным того, чтобы стать домом секты небесного демона. Качество злого духа, которое продавали в той лавке, было первоклассным. Поэтому он купил большое его количество. Шиму потратил много духовных камней, чтобы купить эту ци. Но в то же время он также получил немалое количество духовных камней от тучного даоса. Теперь Шиму был богатым человеком. Таким образом, на данный момент ему не надо было беспокоиться о духовых камнях. После этого он посетил несколько продуктовых магазинов и купил достаточное количество сухого мяса и других продуктов. Через некоторое время он встал в начале улицы. Он взглянул на окружающих. Затем он обернулся и пошел в сторону северных ворот города. «Мы уже уходим», — Кай вскрикнул с обидой. «Я купил все необходимое, поэтому мне больше не нужно оставаться здесь», — ответил Шиму. «Но я хочу пойти в ресторан, чтобы набить желудок вкусной едой», — пробормотал Кай. «Подожди до следующего города, тогда мы поговорим об этом», — сказал Шиму. Шиму не знал, почему, но его охватило очень беспокойное чувство. Фактически, его интуиция заставляла его быстрее покинуть этот город. Из города уходило очень мало людей. Итак, Шиму не нужно долго стоять в очереди. Таким образом, он смог быстро покинуть городские стены. Копыта. Шиму стоял в отдаленном районе пустыни. Он посмотрел на город, который расположился позади, и его сердце вздохнуло с облегчением. «Шиту, в чем дело?» – спросил Кай странным тоном. «Ничего», – ответил Шиму. Его чувства стали очень острыми с тех пор, как он перешел на звездный уровень. Но его духовный инстинкт не всегда срабатывал верно. Порой это причиняло ему головную боль. Он покачал головой и собирался двигаться вперед, когда внезапно крупная желтая вспышка пролетела сзади него с молниеносной скоростью. Шиму был поражен этим. Он ударил ногой по земле и сдвинулся почти на 10 футов по горизонтали. И ему удалось уклониться от желтого сияния. Бах-бах-бах. Желтая вспышка обрушилась на землю, заставляя ее вздрогнуть от ее удара. Кроме того, она оставила после себя яму шириной в несколько футов. Желтый свет рассеялся и обнажил какой-то предмет. Это был желтый нефритовый скипетр. На поверхности скипетра тек желтый свет. Он излучал всплески интенсивных волн духовной силы. Это был удивительный инструмент духа. Шиму был удивлен этим. Он снова ударил ногой о землю и отскочил на большое расстояние назад. Одновременно он повернул руку и вытащил черное лезвие и короткую шест. Затем он скрестил их в руках. Вис-вис-вис. В воздухе появился большой зеленый клинок. За ним последовали 10 или более лезвий ветра, которые устремились прямо к Шиму. Казалось, что они набрасывались на него со всех сторон. Шиму уже был в движении. Таким образом, он не смог уклониться от атаки на этот раз. Он опустил глаза и издал низкий крик. Затем он владел своим коротким шестом, и из его тела вырвался взрыв белого света. Он конденсировался в белую оболочку и блокировал атаку. Но этот защитный экран содрогнулся на мгновение, когда в него врезались зеленые лезвия. Затем он рухнул и рассеялся громким звуком. После этого в воздухе раздался звук пин-пин. Большая часть оставшихся ветровых лезвий была заблокирована черным лезвием и шестов Шиму, но некоторые из них в конце концов упали на его тело. Однако он защитил себя с помощью своей настоящей его. Поднявшийся сильный ветер заставил его быстро отступить на несколько шагов. Затем он стабилизировал свое тело и твердо встал на ноги. «Мальчик, ты бегаешь очень быстро, я почти упустил тебя», — прозвучал холодный голос. Голос раздался рядом с Шиму. Он поднял глаза и увидел, что перед ним стоит мужчина средних лет в зеленой одежде. Шиму даже не замечал его до сих пор. На лице мужчины было холодное и бесстрастное выражение. Его глаза были похожи на глаза ядовитой змеи. Вокруг его рта читался намек на ледяную улыбку. Кроме того, за этим мужчиной средних лет стояли двое молодых людей. Одним из них был тот самый молодой человек, который следил за Шиму рядом с павильон сотен сокровищ. «Это он?» Зловещий мужчина средних лет бросил взгляд на Шиму и задал вопрос молодому человеку. «Старейшина Фэн, это точно этот человек?» «Я не ошибаюсь», — ответил юноша почтительно. «Что ж, он очень похож». Мужчина средних лет повернул руку и вытащил белый нефритовый слиток размером с кулак. Образ человека появился на этом слитке. На самом деле это был образ Шиму. Шиму увидел изображение на нефритовом слитке, и его цвет лица сильно изменился. «Хорошо, подождете здесь. Позвольте мне схватить этого человека. Вы обязательно получите награду», — сказал мужчина средних лет. «Большое вам спасибо, старейшина Фэн». Молодой человек очень обрадовался, услышав это. Итак, он поклонился ему и поблагодарил. «Кто ты? Почему ты напал на меня?» — тихо спросил Шиму. Тем временем он отделил свой дух от своего тела и пронесся над этими тремя людьми, и в результате его зрачки немного сжались. Не было ничего важного, о чем стоило бы упомянуть касательно этих двух молодых людей, так как они были обычными воинами Хаутянь. Тем не менее, Он мог четко ощутить бурный всплеск магической силы в теле мужчины среднего возраста. Очевидно, его культивирование отнюдь не было тривиальным. На самом деле он был волшебником звездного класса. Глава 252. Награда за арест. Зловещий мужчина средних лет усмехнулся, так как почувствовал, что Шиму изучает их через свой дух. Но он, похоже, не беспокоился об этом. Поэтому он спросил: «Мальчик, тебя зовут Шиму, верно?» Прямо ответил Шиму: «Шиту, посмотри на его манжету». Кай прижался к одежде Шиму и послал ему сообщение через свой разум. Взгляд Шиму переместился и упал на манжету мужчины среднего возраста. Он увидел, что на его манжете был вышит маленький узор с демонами. «Ваше превосходительство принадлежит к секте небесного демона Ши». Му уже ожидал подобного, но теперь он был уверен. «Правильно, этот старик охраняет вход в перевал восходящей реки». Кто мог подумать, что оставшемуся в живых члену культа Темной Луны хватит мужества так откровенно появиться на территории нашего королевства Великого Цинь? «Твоя храбрость действительно заслуживает похвалы», — сказал мужчина средних лет с улыбкой. «Выживший член культа Темной Луны, ваше превосходительство, похоже, что-то неправильно поняли. Этот Ши не принадлежит к культу Темной Луны. Я ученик секты Черного Демона, которая расположена на восточном полуострове континента. Моя секта – одна из ветвей секты Небесного Демона. Итак, я направляюсь в секту Небесного Демона, чтобы принять участие в церемонии Демона Ян». Сначала Шиму был поражен. Затем он попытался объясниться. Ученик секты Черного Демона, мужчина средних лет застыл на мгновение, услышав эти слова. Но затем он ухмыльнулся и сказал: «Твои изящные слова не помогут тебе скрыться с помощью лжи. Ты вызвал короля демонов на аукционе Вознесения Бессмертных в городе Небесного Ю, в результате ты убил бесчисленное количество людей, и я боюсь, что к настоящему времени эта новость распространилась по всему восточному континенту. Различные секты совместно издали приказ о поимке и убийстве. Фактически, они предложили награду за поимку и уничтожение выживших членов вашего культа Темной Луны. И твое имя также есть в этом списке». Человек средних лет заговорил, и вспышка света начала двигаться по нефритовому слитку. Затем она сгустилась на светлом экране, и изображение Шиму появилось поверх него. Кроме того, рядом с изображением появилось несколько строк мелких символов. Там было написано все, что только рассказал мужчина средних лет. В нижней части этого слитка была упомянута награда, 10 тысяч духовных камней, бутылка восполнения души и духовный инструмент высшего качества. Шиму почувствовал легкий озноб в своем сердце. Эта ситуация выходила далеко за рамки его ожиданий. «Хорошо, я рассказал тебе это, потому что хотел, чтобы твой призрак все знал. В конце концов, настало время твоей смерти». Между пальцев человека среднего возраста промелькнул луч света, и в его руке появилась коричневая волшебная палочка. Она излучала мощные волны волшебной силы. Выражение в глазах Шиму сразу же вернулось к его обычному состоянию, когда он увидел это. Он решил, что сначала ему нужно будет разобраться со сложившейся ситуацией, несмотря ни на что. «Кай, улетай и оставайся в воздухе некоторое время. Я не смогу позаботиться о тебе во время битвы». Шиму передал это сообщение Каю в своей голове. Кай выполнил его приказ. Он расправил крылья и взлетел в небо. Бум! Вспышка красного сияния возникла на теле Шиму. Все его тело будто бы превратилось в огромную массу пылающего красного пламени. «О, я не думал, что твое культивирование боевых искусств также достигло подобного уровня, но...» Странный блеск промелькнул в глазах мужчины среднего возраста, и он помахал своей палочкой. Внезапно земля под Шиму задрожала. Затем под его ногами появилось большое пятно желтого сияния. Оно сформировало магический круг коричневого цвета, который полностью окутал фигуру Шиму. Тело Шиму погрузилось в магический круг. Затем на его тело обрушилась огромная сила, и ему показалось, что он погрузился в грязное болото. На самом деле ему было сложно сдвинуться с места даже на дюйм. Цвет лица Шиму сильно изменился. Он приложил все усилия, чтобы стимулировать поток настоящей ци внутри своего тела. В результате на поверхности его тела появилось красное сияние. Но это оказалось бесполезно. Давление от сияния магического круга становилось все сильнее. Тем временем желтое сияние вспыхнуло на земле рядом с ним, и оттуда начал медленно появляться желтый нефритовый скипетр. Итак, вот оно что. Шиму тайно проклинал себя в своем сердце. Дело было в том, что он даже не заметил, что мужчина средних лет тайно ввел свой план в действие. Мой желтый скипетр содержит клетку ада. Это боевое искусство уровня земли. Ты не сможешь так легко от него освободиться, так что просто сдайся». Мужчина средних лет засмеялся странным образом. Затем за его головой вспыхнули тени шести звезд. Одновременно с этим он что-то пробормотал, и палочка в его руке испустила великолепное желтое свечение. Затем бесчисленные массы желтого света появились вокруг слабого тела Шиму. После этого мужчина средних лет поплыл к Шиму по воздуху, читая заклинание вслух. Шиму почувствовал, что к нему устремилась интенсивная аура атрибута земли. Он был встревожен этим. Его тело не могло двигаться, но он все равно мог использовать магические искусства. Он повернул голову и быстро изверг несколько облаков белой ци изо рта, чтобы поразить эти массы желтого света. Бэнк, бэнк, раздался громкий грохочущий звук. Его атаки техники взрыва ци взрывались одна за другой, но они не могли повлиять на эти массы желтого света. Вместо этого желтые огни легко проникли через эти взрывы и обрушились на тело Шиму. Кака, каменная оболочка проросла на руке Шиму. Затем она начала быстро распространяться по всему его телу. Тело Шиму превратилось в каменную статую в течение пары секунд. Мужчина средних лет, наконец, почувствовал облегчение. Затем он махнул рукой, и желтый нефритовый скипетр отскочил назад и упал ему в ладонь. Желтый цветной магический круг на земле также рассеялся, но цвет лица мужчины среднего возраста выглядел бледным. По-видимому, это случилось потому, что секретная техника, которую он использовал, нуждалась в большом потреблении его духовной силы. Старейшина Фэн действительно обладает замечательными навыками и способностями. Его магическая сила бесподобна. Льстиво воскликнул тонкий молодой человек. Естественно, что этот старик схватил его. Кроме того, он просто обычный мальчик, поэтому сделать это было легко. Усмехнулся мужчина средних лет в самодовольной манере. Однако в своем сердце он почувствовал себя немного странно. Он не мог понять, почему Шиму не вызвал существ мертвого духа себе на помощь. Однако он решил, что Шиму, возможно, потребовалось бы больше времени, чтобы вызвать их. Тем не менее, он захватил противника с помощью своей техники окаменения. Этот метод был магической техникой высокого класса. Более того, это был один из уникальных методов, которые заработали ему его имя и славу. Таким образом, обычный человек не мог ему противостоять. «Ну, мы вернем этого парня в город, и потом продумаем следующий план», — сказал мужчина средних лет со взмахом руки. Двое молодых людей подчинились и подошли к Шиму. Однако раздался слышен легкий звук щелчок. Вдруг на поверхности статуи Шиму появилась трещина. Затем она распространилась по всему его телу. Цвет лица мужчины среднего возраста побледнел, когда он увидел эту сцену. Затем статуя взорвалась с громким звуком, прежде чем мужчина средних лет мог что-либо сделать. Обломки камня закрыли все небо, рассыпаясь во всех направлениях. Эти двое молодых учеников секты небесного демона встретили большую часть этого взрыва, так как их тела были поражены многочисленными фрагментами каменного покрытия статуи. Они издали жалкие крики в агонии, когда их отбросило назад этим ударом. Шиму пошатнулся и вышел вперед посреди ливня из каменных фрагментов. Его тело было покрыто слоем черных чешуек. «Ха!» Шиму испустил громкий крик, и лезвие в его правой руке испустило взрыв пылающего пламени. Затем он щелкнул рукой, и свет в форме полумесяца устремился к мужчине средних лет. Одновременно с этим в левой руке Шиму вспыхнул золотой свет, и в его пальцах появился золотой волшебный талисман. Шиму забрал этот волшебный талисман у пухлого даоса культа Превознесения Небес. Это был волшебный талисман пространственной телепортации. Качество этого волшебного талисмана намного превосходило силу обычной магии телепортации. Шиму ущипнул и раздавил магический талисман. В следующий момент в воздухе появилась масса золотого света и обернула его все тело. Затем раздался глухой звук удара. Желтое сияние вспыхнуло на нефритовом скипетре мужчины среднего возраста и раздробило полумесяц на куски. Однако силуэт Шиму уже исчез в воздухе, как только золотой свет окутал его тело. Черт возьми, мужчина средних лет вздрогнул от ярости. Двое его молодых учеников боролись в течение некоторого времени. Затем они медленно встали на ноги, издавая стоны. Однако их травмы не были серьезными. Тонкий молодой человек взглянул на мужчину средних лет и заметил, что тот пылает от гнева. Итак, он действовал тактично и предпочел промолчать. «Дядя, как Шиму удалось вырваться из твоей каменной печати, используя только силу? Также, что у него за странный вид?» Тонкий молодой человек промолчал, но юноша с карими глазами открыл рот и задал вопрос. Брови и глаза этого человека выглядели элегантно. Фактически, его внешность была немного похожа на этого зловещего мужчину средних лет. Это должна быть секретная техника варварской расы, которую они практикуют в восточной части варварского пустоши. Человек может запечатать душу зверя в своем теле. Затем он способен использовать силу этой души, чтобы укрепить свое тело во время битв, ответил мужчина средних лет после мгновенного колебания. Я не ожидал, что этот человек будет практиковать как боевые, так и магические искусства. Но он также владеет многими секретными приемами. Он действительно является последователем культа Темной Луны? Спросил молодой человек с карими глазами. Как могла горстка людей осмелиться укрыться прямо под носом бессмертного культа Вознесения Небес, если бы в их арсенале не было таких трюков? И не забывайте, что из-за них весь город Небесного Ю погрузился в хаос и разрушение. Бесчисленные талантливые ученики, собравшиеся там для участия в церемонии Вознесения Бессмертных, были убиты в этом катастрофическом инциденте. Многие из этих учеников стали их новыми учениками. Эта потеря не может быть недооценена. Факт в том, что сила бессмертного культа значительно ослабла, и его престиж также резко упал, сказал мужчина средних лет. «Кажется, это хорошо для нашей секты Небесного Демона», сказал молодой человек с карими глазами. «Такое плачевное несчастье постигло бессмертный культ Вознесения Небес, но это хорошо для нашей секты Небесного Демона. Тем не менее, культ Темной Луны является общим врагом как бессмертного культа, так и нашей секты Небесного Демона. Итак, мы должны быть настороже», сказал мужчина средних лет. «Как жаль, что мы позволили этому мальчику Шиму ускользнуть», сказал юноша с тонкими бровями и вздохнул. «Вернитесь к горному перевалу». Мужчина средних лет некоторое время молчал. Он не пытался преследовать Шиму, он просто махнул рукой, и двое мужчин пошли к горному перевалу восходящей реки. Волшебный талисман золотого цвета, который использовал Шиму, был своего рода высококачественным талисманом телепортации. Таким образом, дальность его действия была довольно большой, поэтому у него не было надежды найти Шиму, если бы этот мужчина средних лет попытался выполнить эту задачу в одиночку. В сотни миль от горного перевала, человеческая фигура появилась из пустоты со вспышкой. Этот человек был Шиму. Он несколько раз осмотрел свое окружение и обнаружил, что это место было пустынной горной долиной. Итак, он вздохнул с облегчением. Затем он подумал о чем-то, и змеиные чешуи на его теле быстро исчезли, когда он вышел из образа зверя. Затем Шиму молча остался стоять на месте. Задумчивое выражение постепенно исчезло с его лица. Он не ожидал, что бессмертные культы секты Небесного Демона объединятся и издадут приказ о его аресте. Их сотрудничество, возможно, было связано с частыми встречами Шиму и Люана. Шиму решил, что было бессмысленно думать об этих вещах, поскольку самым важным являлось то, что он так и не был пойман. Однако это также означало, что он не мог укрыться ни в королевстве Лушань, ни в королевстве Великого Цинь. Награда в виде духового инструмента и камней была слишком заманчивой. Возможно, такая щедрая награда соблазнила многих воинов уровня земли. И самое печальное состояло в том, что все планы Шиму были полностью разрушены. Его план посетить секту Небесного Демона, чтобы присутствовать на церемонии демона Ян, лопнул, словно мыльный пузырь. Шиму издал глубокий вздох. В этот самый момент высоко в небе появилась небольшая черная точка. Он полетела вперед и через некоторое время приблизилась к долине. На самом деле, этой черной точкой был Кай. «Ху-ху, я думал, что умру от истощения». Кай приземлился на плечо Шиму и пожаловался, задыхаясь. «Шиту, что теперь? Как ты стал членом культа Темной Луны?» – спросил Кай после того, как отдышался. «Откуда мне знать? Кажется, что люди бессмертного культа Вознесения Небес знают, что я общался с Люаном и другими. Кроме того, есть вероятность, что принцесса Юэнь рассказала всем об этом. Что ты будешь делать сейчас? Разве люди не будут преследовать тебя повсюду?» – крикнул Кай. «Кажется, так и есть», – ответил Шиму после кратковременного размышления.